Нукер подбросил в костер охапку бурьяна. Отсыревшие ветки трещали и плохо горели. Густой дым стлался над головами сидящих и медленно выплывал наружу. «Вот он!» — зашептали все. «Вот Улигерчи, шаман Буруджихур!» В пещеру вошел монгол в промокшей одежде, старый, с двумя длинными седыми прядями волос, падавшими с висков на плечи. Он держал в руках плоский кожаный мешок со струнным инструментом, а Тургаут тащил на плече его переметные сумы. Сидевшие раздвинулись, и Буруджихур грузно втиснулся между ними. Из-под нависших мохнатых бровей смотрели точно всегда удивленные и ласковые глаза, казавшиеся особенно светлыми на темно-бронзовом лице с клочками седых волос. Он вытащил из мешка инструмент, и его крючковатые пальцы быстро забегали по струнам, наполняя пещеру красивыми переливами стонущих звуков. Он стал оглядываться, осматривая поочередно всех сидящих. Его внимание привлек один. Он отличался от других уверенным взглядом и тем, что над его шлемом поднимался пучок длинных черных орлиных перьев. Улигерчи посмотрел вопросительно на окружающих, потом на монгола с перьями, и все сидевшие утвердительно закивали головами. Буруджихур старческим, немного сиплым, но задушевным голосом затянул длинную ноту. Эта нота дрожала, то повышаясь, то понижаясь, а певец, не переводя дыхания, все тянул, и слушатели удивлялись, откуда у него такая сила и столько воздуха в груди. Наконец он со стоном оборвал ее. Тогда монгол с перьями спросил не резким голосом приказания, а слегка нараспев, как обычно певцы рассказывают сказки про подвиги богатуров. «Скажи нам, почтенный гость, дивный седовласый Улигерчи, где твоя далекая родина? Как твое славное имя? В ком тебе нужда? Кому далекие чужедальные помыслы? Говори все, и не утаивая, рассказывай». Улигерчи снова запел так же тягуче под переборы струн. «Здравствуй, милое дитя мое! Узнаю тебя по могучим плечам, по широким твоим крыльям. Ты отрада всех людей. Ты чернопегий барс, бродящий с грозным рыканьем по хребтам черной горы Хангай. Ты сердце всего народа, дорогой сын мой. Ты одинокий сивый коршун, с клекотом носящийся над вершиной горы. Твоя прекрасная держава ханская окрепла, как яшмовая скала. Все твои многочисленные подданные начали наслаждаться высшим счастьем. Буду и я к тебе приезжать в год три раза». «Приезжай, и каждый раз пой нам песню о том, как живет великий монгольский народ, какие у него скорби, какие радости». Старик-певец ответил: «Какие у нас могут быть радости? Нельзя наслаждаться, когда над нами навис злобствующий враг-неприятель. Нельзя наслаждаться, когда рядом поднимаются зловредные препятствия. Все беспокоятся, как ты справишься с врагом. Тут вот на заход солнца живут, говорят, злобные мангусы. Изобильны они всем, а видом отвратительны. Отправился ты овладеть их стадами и табунами, и народом подданными. Про тебя ведь в старинных сказаниях говорится, что предстоит тебе завладеть 78 странами». 78 стран. Верно. Мне надо захватить столько стран», — сказал воин с орлиными перьями на шлеме. «На радость — радость, на охоту — охота», — воскликнули хором сидевшие, обычное монгольское приветствие. «Ты рожден, чтобы содрогнулись твои проворные, беспокойные враги. Настала пора, когда прекрасные владения иноземных королей станут рукавицей славного богатура, его засидельными переметными сумами». Весь вечер Улигерчи Буруджихур пел песни-былины про широкие просторы монгольских степей, где пасутся бесчисленные дикие куланы, легкие и быстрые, как ветер, или табуны прекрасных монгольских коней, про густые леса Хангая, про саяны, полные дивных ценных зверей. он воспевал подвиги монгольских богатуров Бумардыни, Шархабадена и Дайна Кюрюля, которые не боялись врагов и покоряли самых страшных чудовищ. Все слушавшие покачивали головами, тяжело вздыхали и нараспев повторяли со стоном: «О, наша далекая, прекрасная родина! О, голубой Кирулен, золотой Онон! Чужая страна трудна, все чужие люди заносчивы. В чужой стороне береги верного богатырского коня. Он тебе и счастье, и богатство принесет, он из беды выручит и домой невредимым доставит». Глава третья. Вестник издалека. К утру следующего дня буря утихла. Последние потоки воды еще бежали по скатам. Небо было ясное, синее. Субудай-богатур медленно проезжал береговой тропой, время от времени взглядывая на небо, не появятся ли снова грозовые тучи. «Смотрите, смотрите, ведь это беркуты!» — заревел он, указывая плетью на небо. «Может быть, наши? Скорее, Долипхо, беги в обоз и приведи сюда обоих орлятников с орлицами. Да чтобы не упустили они их, если орлы улетят, могут не вернуться». Субудай ускакал, но вскоре возвратился обратно со своим старым слугой Саклабом, который прибежал за ним, держа в руках освежеванную тушу барана. Великий Аталык остановился и всматривался в небо, синее, просторное, спокойное, там высоко, так высоко, что они казались двумя черными лоскутками, парили два орла. Они кружились, налетали друг на друга, сцеплялись, падали камнем вниз, снова разлетались и опять реяли в воздухе, чертя большие круги. Седовородый Саклаб растянул баранью тушу на большом плоском камне, подложив под нее черную шкуру. Ножом, висевшим на поясе, он быстро рассекал тушу на мелкие части. Вдруг над старым Саклабом точно пронеслась буря. С неба стремительно камнем свалился огромный желто-бурый орел прямо на развороченного барана, схватил большой кусок мяса и скачками бросился в сторону, размахивая широкими крыльями и подпрыгивая, намереваясь снова взлететь. На него набросились со всех сторон находившиеся поблизости монгольские воины. Орел, видимо, был охотничий, прирученный, он перестал биться. Монголы перенесли его на тушу, где, вцепившись в мясо, орел начал когтями и клювом выдирать куски. «Есть! Есть!» — закричал один из монголов, обнявший орла за шею. Он отцепил кожаный мешочек величиной в ладонь, укрепленный под крылом, и поднес, согнувшись, Субудай-богатуру. Тот, несмотря, сунул мешочек за пазуху и затем, хлестнув плетью коня, умчался. Глава четвертая. Последний военный совет. Из путевой книги Хаджи Рахима. «Дай мне силы, о мудрейший и всеведущий, чтобы я мог правдиво описать это тайное совещание, на котором решался вопрос, быть или не быть вечерним странам в монгольском кулаке. Бросится ли вперед на толпу бледнолицых сынов вечерних стран, или осторожно и обдуманно повернуть коней назад, чтобы временно затаиться в кипчакских степях, отдыхая, накапливая силы, а затем снова прыгнуть вперед, когда сверкающий в небе неизменный покровитель монгольских племен протянет руку в сторону заката солнца и крикнет «Туда! Начинайте!» На совещании были только чингисиды, кроме самовольно ускакавшего Гуюка, и некоторые начальники отрядов. Из молодых присутствовал ставший любимцем Батухана, всегда веселый шутник, дерзкий тысячник Иесун Нохой и, конечно, неизменный советник Субудай-богатур. Соединив концы пальцев и опустив глаза вниз, мы все долго сидели молча, ожидая первого слова или приказа нашего повелителя. Наконец Батухан прервал молчание. «Вестники не обманули нас. Орел-гонец принес второе послание, важное, которое во мне вызвало тревогу. Наверное, и вы тоже задумываетесь, что это послание должно означать, и как нам поступить. Все сидевшие зашевелились. «Поведай нам, Саинхан, что случилось?» «Вы знаете, что я уже давно отправил в холодные снежные земли далекого русского Новгорода моего верного темника Арапшу, приказав ему зорко наблюдать за каждым шагом беспокойного Каназа Искендера. Сегодня с одного из ближайших наших постов я получил извещение, что Арапша возвращается и скоро будет здесь. Он сообщает также, что только что Искендер одержал блестящую победу над врагами, которые вторглись в его землю, и что его войско в этой битве только окрепло». «Ясно одно», — мрачно сказал Субудай, — «этот Искендер становится опасным». «Почему? Ведь он находится так далеко от нас». «Объясни им, чем стал опасен Искендер Каназ у русов», — сказал Батухан, и его черные узкие глаза пытливо посмотрели на каждого из сидевших. «Если вы этого не понимаете, и если приказывает наш Саинхан, то я вам объясню», — медленно заговорил Субудай, ни на кого не глядя. Воцарилась такая тишина, что явственно доносилось журчание струйки воды, стекавшей со скалы. Субудай продолжал. «Мы находимся на расстоянии двухмесячного пути от ставки Батухана в низовьях Итиля и на расстоянии многих месяцев пути на сменных конях от главной столицы всех монголов Каракорума». Субудай поднял над головой руки и склонился до земли в знак горестного воспоминания о кончине великого Кагана. «Нам нужно сохранить безопасным и неприкосновенным этот наш великий путь, помня, что это путь не только священного правителя, впервые его проложившего через беспредельные пустыни Гоби и Кызылкумов, но что только по этому пути к нам прибывают и будут прибывать для нашей поддержки новые отряды родных и единственно всегда нам верных монголов, непобедимых богатуров». «О, как это верно!» — простонал кто-то. «Кто сейчас наши самые главные противники?» — продолжал Субудай. «Кто сможет перерезать этот путь? Эту жилу, связывающую нас с родным монгольским царством? Не император ли Фредерикус? Нет. Этот император теперь соломенное чучело, которым германцы и франки не смогут испугать даже тех облезлых собак, что бегают вокруг наших монгольских лагерей». «Верно, верно!» — воскликнули темники. «И куда только он запрятался, этот прославленный император? Куда запрятался? Туда, откуда легче всего убежать!» Презрительно усмехнулся Иисун Нохой. «Правдоподобно. Но теперь нам опасны все же два человека. На юге Абискунского моря в Тавризе стал что-то готовить наш опасный враг Чингисид, хан Хулагу. Он ненавидит нашего владыку Саинхана, завидует ему и собирает войско, чтобы напасть на нас и захватить Кечисарай. Рано или поздно нам все же придется с ним биться и его разгромить». «С Хулагу мы справимся», — раздались голоса. «Кто же второй противник? Объясни нам, славный и премудрый Субудай-богатур». «Вы сами должны догадаться. Барс не опасен, пока он мал и сосет матку. Но с молоком он всасывает новые силы, у него растут зубы, и он становится грозен, когда выходит могучий и вольный на вершины ханганских хребтов». «Так и теперь». Субудай замолк. Все затаили дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова. Великий аталык вынул из-за пазухи небольшой кожаный мешочек с висящими на концах узкими ремешками. «Передай Хаджи Рахиму», — приказал Батухан, — «пусть он нам прочтет. Это весть от Арапши, принесенная орлом письмоносцем. Этого орла я оставил на одном из военных постов, а здесь заберегалась его орлица. Сам Арапша спешит сюда вслед за ним». Я осторожно вскрыл мешочек и вынул сложенный в несколько раз кусок тонкого пергамента. Разгладив на колени исписанный лоскуток, я сперва прочел про себя все, что там было написано, потом поднял глаза на Саинхана. «Читай», — приказал он. Я начал медленно разбирать, мелко написанные строки, и руки у меня дрожали. Пишет Арабша Бесстрашный. Великому хранителю грозного меча священного правителя, могучему владыке земель небесной Синей Орды и завоевателю вечерних стран, шлет срочное донесение его верный Тургаут и желает благополучной и победоносной жизни еще 1001 год. Дальше, дальше. Доношу тебе, что германские всадники, согнав множество земледельцев из покоренного ими населения, живших в лесах, встретились с войском Коназа Искендера Новгородского на льду Большого озера. Со своей привычной дерзостью Коназ Искендер сразился с германцами. «Дальше, дальше! Кто кого побил?» — воскликнули монгольские ханы. «Сейчас прочту. Здесь неразборчиво написано». «Вот понял. Искендер разбил германцев и погнал их, как баранов». «Ай да смелый богатур!» — воскликнули со смехом сидевшие монголы, но все замолкли, заметив, что Батухан опустил глаза и нахмурился, как будто в гневе. «Что еще написал Арабша?» — спросил он. Он пишет. «Теперь Коназ Искендер Новгородский имеет испытанное войско, полное веры в свои силы, готовое к любому походу. И урусы начинают говорить, что Искендер задумал освободить все урусские земли. Вслед за этим крылатым вестником я еду сам и лично расскажу все, что видел». Батухан заговорил быстро, с яростным гневом, облизывая пересохшие губы. «Я хочу видеть этого Искендера. Надо его вызвать немедленно сюда, к моему шатру, и тут я решу, что с ним сделать». «А если Искендер откажется приехать?» — спросил хан Менгу. «Тогда я двину мои отряды на Новгород, и никакие морозы или болота или разливы рек уже не удержат моего войска. Я обращу всю северную русскую землю в мертвую равнину, такую же, как теперь окрестности Киева и многих других городов». Все переглянулись. У всех явилась одна и та же тревожная мысль. Нохай, самый невоздержанный, бросил несколько слов. «А как же Тригестум? Неужели...» Батухан понял, что всех беспокоило, и сказал: «Осторожность также нужна полководцу, как ему нужна смелость и дерзость. Да, теперь я полагаю, что наиболее осторожным будет повернуть мое войско обратно в кипчакские степи для отдыха коней и, главное, для охраны моей ставки Кичи-Сарая, и затем для подготовки к новому походу». «Не делай этого!» — воскликнул Исун Нохой и бросился на колени перед Батуханом. «Не делай! Это будет роковая, непоправимая ошибка!» «Молю, не поворачивай обратно коней!» — поддержал Нохая арабский посол Абдар-Рахман. «Прикажи войску немедленно двинуться вперед. Через день ты овладеешь Тригестумом. Через 7 дней твой передовой отряд ворвется в Венецию, а через месяц в твоих руках будет великая столица Рум, а с нею владычество над всей вселенной». «Не надо колебаться. Вперед, иди вперед до последнего моря, как завещал нам священный правитель», — сверкая единственным глазом, заревел Субудай-Богатур. Батухан погладил по щеке Исун Нохоя и указал рукой, чтобы он сел на свое место. Затем обратился к Субудай-Богатуру. «Мой мудрый учитель, как ты думаешь, не захочет ли всегда беспокойный Искендер, теперь, когда у него сохранилось целым все его войско, а я нахожусь так далеко, двинуться в мою ставку Кичи-Сарай, чтобы захватить ее и отрезать мне путь возвращения в нашу далекую родину? Но только не говори мне сладких речей утешения, а скажи самую горестную правду, все, что подсказывает твое верное сердце». «Я буду говорить с тобой, как с внуком священного правителя, и скажу то, что думаю. У Искендера Новгородского сейчас войско непобедимое, потому что оно верит ему и в его новые победы. И если он поведет это войско, урусы пойдут за ним куда угодно, даже в подземное царство огненных мангусов. Коназ Искендер может появиться в твоей ставке Кичи-Сарае раньше, чем ты туда успеешь вернуться, даже если бы ты этого захотел. Часть его войска приплывет на плотах и ладьях, а всадники примчатся берегом великой реки Итиль. В Кичи-Сарае Искендер захватит все, что захочет. Теперь коннице передвигаться легко, всюду корму для коней много». Батухан смял в руках шелковый платок и с треском разорвал его. Он опустил голову и, не глядя ни на кого, тихо сказал: «Скажи еще, мой мудрый учитель, что ты думаешь? Двинется ли Искендер на Кичи-Сарай или не двинется?» Субудай-Богатур без колебаний ответил: «Все же я твердо уверен, что Искендер этого не сделает, а останется на севере. Почему? Потому что, во-первых, ты рожден под счастливой звездой, и удача всегда тебе сопутствует. А во-вторых, я помню завещание священного правителя, а он никогда не ошибался. Это завещание я слышал своими ушами из уст его. Монгольское войско должно пройти до последнего моря. И оно легко пройдет этот путь под покровительством бога войны Сульде, всюду водворяя Ясу священного правителя. И сегодня я предвижу ясно, что ты, шутя, возьмешь и Тригестум, и Венецию, и столицу италийцев Рум, а короли и бароны вечерних стран прискачут, обгоняя друг друга, чтобы тебе поклясться в верности и вымолить у тебя пригоршню твоих милостей. И я тебе твердо советую еще раз: не отказывайся от своего счастливо задуманного дальнейшего похода на вечерние страны. Продолжай его. Покори и разгроми эти проклятые страны германцев и франков. Уже так много сделано, не останавливайся. Прикажи завтра же двинуться вперед. А я приказываю завтра же повернуть коней обратно в Кичи-Сарай, — властно сказал Батухан. Я не пойду с тобой. Теперь наши пути расходятся, — прохрипел Субудай. С изумлением все посмотрели на владыку монголов. До сих пор Саин-хан и Субудай-Богатур были всегда одна мысль и одна воля. Что разъединило их? Батухан вскочил, его руки дрожали, он кричал: «Ты ли, мой воспитатель, говоришь это? Ты ли, мой великий аталык, смеешь отказаться выполнить мою волю? Ты должен поддержать мое решение и похвалить мою осторожность. Нам нужно сберечь то великое, что уже создано мною, царство Синей Небесной Орды. Ведь если и ты будешь осуждать меня, я не остановлюсь ни перед чем. Я прикажу казнить даже тебя». «Казни меня заодно», — воскликнул Исун Нохой. «Я с тобой не останусь, если ты повернешь коней обратно. Перед тобой гораздо более великое будущее, чем Синяя Орда и Кичи-Сарай, запрятавшийся в камышах Итиля. Отпусти меня с моей тысячей буйных. Болгарский царь уже звал меня к себе на службу, чтобы захватить Рум, Византию, древнюю столицу греческих царей. Но не он, а ты, великий Саин-хан, должен овладеть Византией. Отпусти меня». «Я отправлюсь с тобою, храбрый Исун Нохой», — прохрипел Субудай-Богатур. Он со злобой тряс головой и ударял себя в грудь. «У меня за пазухой здесь приказ более высокого правителя, чем ты, которому я должен повиноваться. Да, да, это приказ твоего деда, величайшего полководца вселенной, выжженный в моем сердце. От него это завещание, и там сказано: мы должны идти вперед, все вперед, пока не дойдем до последнего моря, и там мы должны омыть волной копыта монгольского коня, а все покоренные страны получат законы Ясы. Так нас учил мудрейший и храбрейший и единственный. И ты, внук его, не смеешь не выполнить его воли, непобедимый Саин-хан». «Послушайся, Субудай-Богатура», — горячо стал умолять Исун Нохой. «Вечерние страны уже лежат перед тобой, готовы лизать твои ноги и покорно виляют облезлыми хвостами. Ты уже преодолел самое трудное, разгромил русов и их столицу Киев. Ведь такого бешеного сопротивления, какое оказали его жители, тебе больше никто никогда не оказывал и не окажет. Помнишь ли ты, сколько мы потеряли при взятии Киева наших неодолимых богатуров? А теперь ты хочешь повернуть обратно? Не делай этого. Ты пожалеешь потом. Перед тобой открываются новые победы. Как же ты можешь отвернуться от них? До конца твоей жизни ты будешь жалеть о твоем решении, и тысячу лет затем твои потомки станут упрекать тебя, что ты не выполнил завета священного правителя. А все хвостуны, бароны и герцоги вечерних стран теперь будут еще хвалить, что мы испугались их петушиных перьев на шлемах, что мы были повсюду разбиты в разных выдуманных ими местах, и что мы, несравненные, непобедимые богатуры священного правителя, пешком, без коней, как побитые собаки, поплетемся обратно в свои далекие степи. Они не посмеют этого сказать, но они уже говорят. «Довольно молчать!» — закричал Батухан. «Эй, тургауды, сюда, ко мне!» Два монгольских воина вбежали и остановились, положив ладони на рукоятки мечей. «Внимание и повиновение!» — крикнули они. Батухан, дрожа от гнева, хрипел, указывая на Исун-Ноха. «Взять его! Переломить ему хребет и выбросить на съедение собакам!» Тургауды заколебались и отступили. «Что я вам приказал? Возьмите этого дерзкого преступника Исун-Ноха и казните его по древнему обычаю, по велению наших законов, переломив ему спину!» Оба тургауда нерешительно подошли к Исун-Ноху и стали вязать ему руки, закручивая их за спину. Все сидевшие на коленях подползли к Батухану и стали уговаривать его простить виновного. Батухан, отталкивая встречных, быстро вышел наружу и вскочил на подведенного коня. За ним тургауды повели связанного Ноха. Он шел смело, с гордо поднятой головой, и воскликнул. «Мне суждено умереть!» Но я не боюсь смерти. В каждом бою я ждал встречи с ней. Но я молю тебя, Саинхан, об одном, пока мне еще не переломили спину. Позволь мне на прощанье спеть перед боевыми товарищами последнюю предсмертную песню монгольского воина». У монголов и китайцев существовал древний обычай, по которому осужденный на смерть шел к месту казни с песней, в которой воспевал свои подвиги. «Разрешаю, пой!» — сказал Батухан, сдерживая плясавшего белого жеребца. Лицо Батухана передергивалось гримасами бешенства. «Эй, старый улигерчи Джихур!» — крикнул Нохой. «Подойди сюда, сядь и подыграй мне на хуре, согласно нашим степным законам-обычаям!» Старый улигерчи приковылял, опустился на землю, вынул из мешка хур и, держа его перед собой на ремне, перекинутом через шею, быстро стал перебирать крючковатыми пальцами. Все бывшие у Батухана чингисиды и темники окружили певца и опустились на землю, и Исун-Нохой запел. «О небо синее, услышь мой вопль, молитву, монгола-воина с железным сердцем! Я привязал всю жизнь свою к острому мечу и гибкому копью, и бросился в суровые походы, как голодный барс. Молю, не дай мне смерти слабым стариком под вопли жен и вой святых шаманов. Не дай мне смерти нищим под кустом, в степи под перезвон бредущих караванов, а дай мне вновь услышать радостный призыв к войне. Дай счастье броситься в толпе других отважных, на родины моей защиту от врагов, вновь совершить суровые походы. Очнись же, задремавший богатур, скорее седлай коня, на шею гибкую надень серебряный ошейник. Не заржавел ли меч, остра ли сталь копья? Спеши туда, где лагерь боевой кишит, как раздраженный муравейник, пылят по всем дорогам конные полки, плывут над ними бунчуки могучих грозных ханов, разбужены все сиплым воем боевой трубы, повсюду гул и треск веселых барабанов. О небо синее, дай умереть мне в яростном бою, пронзенным стрелами с пробитой головою, на землю черную упасть на всем скаку и видеть тысячи копыт, мелькнувших надо мною. Когда же пронесутся, прыгая через меня, лихие кони и раздробят копытами мое израненное тело, а верные друзья умчатся вдаль, гоня трусливого врага, я с радостью услышу, умирая, их затихающие крики. Затем мои товарищи вернутся и проедут шагом, отыскивая на равнине боя тела батыров павших. Они найдут меня, уже растерзанного в клочья, и не узнают моего всегда задорного лица. Но они узнают мою руку, даже в смерти сжимающую меч, и бережно подымут окровавленные клочья тела, и на скрещенных копьях отнесут, и сложат на костер последний, погребальный. Туда же приведут моего верного друга в походах, пятнистого, как барс, бесстрашного коня, и в сердце поразят его моим стальным мечом, чтоб кровью нас связать в загробной жизни. А Джихангир, сойдя с коня молочно-белого сетера, сам подожжет костер наш боевой и крикнет павшим: «Баатар Дзарегей, бай Уралла! Прощайте, храбрецы, до встречи в мире теней!» Тогда в свирепом вихре пламени и дыма, подхваченные огненным ревущим ураганом, как соколы взовьются из костра все тени богатуров и улетят в заоблачное царство. Батухан несколько раз закрывал рукавом глаза. Он медленно сошел с коня и приблизился к Иисун-Нохою. Он выхватил из-за пояса нож с костяной ручкой. Сам быстро перерезал веревки, которыми тургауды связали Иисун-Нохоя. Он погладил его по лицу ладонью. «Ты растопил, как масло, мое сердце. Ты истинный дивный воин. Тебе суждены великие победы, и смерть будет убегать от тебя. Я забыл все твои дерзкие слова. Говори, какая будет твоя просьба? Какая забота?»